Я в контору, мать. Порядок тут смотри. Ну как, Нюрка-то? В первый раз к пристани подошла, как ловко, чисто. Вот молодец, девка. Пусть она Тимофею подмогнет, если что. Он сальник перебить хотел. Иди, вон тебя там начальство дожидается. Вторую папироску сосет. Приберись тут. А то ведро вон на палубе, не судно, а постирушки какие-то. Да ладно, ладно, иди, иди. Ждет же человек. Вечерить готов, я не задержусь. Иван Данилович, привет. Я смотрю, не спешишь ты перед светлые очи начальства. Здравствуй, Алексей Петрович. Здравствуй. Рабочему человеку и перед Богом поспешать не солидно будет. Так понимаю? Ну-ну. Так, ну сколько под кормой? Плыть можно. Два ведра, да еще ушат с карасями. Ну, вот тогда другой разговор. А то больно уж ты мрачен. Вот что, Иван Данилович, вот что, зайдем-ка ко мне, мне поговорить с тобой надо. Ну-ну. Вот, Иван Данилович, познакомься с этим молодым человеком. Здравствуйте. Здравствуйте. Вакансии не имею. Экипаж полностью укомплектован. Нет, Иван Данилович, нет. Эх, что-то я смеюсь нынче много, как бы плакать не довелось. Этот товарищ инструктор райкома комсомола Малахов. Ну, инструктор, так инструктор. Если разговор какой есть, так начинай, Алексей Петрович. Завтра с рассвета, сам знаешь. А, далеко ты должен быть завтра на рассвете, Иван Данилович. Ну что, товарищ Малахов, кто будет говорить, я или вы? Я потом, давайте вы. Крутишь, Алексей Петрович. Может, закуришь? Ну, к добру ли. Закуришь? Mm. Ну, как знаешь. Так, в общем, такие дела. Приказывать я тебе не могу, а в рейс идти надо. У меня все на тось. Куда идти? На Михайловскую. Шуткуешь? Ну, если бы. То ты оно, что на Михайловскую. Поэтому и приказа отдавать не могу. А идти надо. По такой низкой воде? Да там ходовой обстановки нет. Верно, верно, верно. Нет ни Бакинов, ни Створов. Вехи и те половодьем снесло. В общем, если согласишься идти на Михайловскую, то вот график. Выход в рейс сейчас. Завтра в 12.00 твой 11-й должен взять баржу с нефтепродуктами второго класса в Сафоновой и буксировать ее в Шумск. Так что на рейс до Михайловской и обратно в Сафоново у тебя выходит всего 18 часов. Да из 18-то 15 чистых ходовых. Торгуешься, Данилыч. Впрочем, по инструкции я тебе приказывать не могу. По инструкции. А по совести? Совесть у нас с тобой одна. Вместе работаем. Да что за груз? А это у тебя сейчас комсомол объяснит. От себя добавлю. Пугать так уж до конца. Два дня тому назад за это дело Читокин на девятке взялся. Среди бела дня у Янковского ты засел. У него и груз возьмешь прямо на палубу. Там с баржой не пройти. Ну вот, у меня все. Товарищ Малахов, давайте объясните капитану, что за груз. Я, значит, от райкома комсомола. Вы и слышали, конечно, в Новокудринском районе строится линия высоковольтной передачи. Геологи там поднапутали. В некоторых местах оказался скалистый грунт. И для фундаментов опор необходима взрывчатка. 5 тонн. Сколько? 5. Да я же ниже ватерлинии уйду. Да ты что, потопить меня хочешь, Алексей Петрович? Ну, лишнее горючее сольешь. Оставишь только на один конец. Ну, вот тебе и 3 тонны. На обратную дорогу в Михайловской заправитесь. Так, и об этом уже подумали. График строительства опор сорван. Без электроэнергии могут остаться 3 новых элеватора. Уже кончается уборка озимых. Через 3 недели пойдет головной хлеб. Знаете, какой в этом году план района по закупке зерна? Хлебушек, Данилыч, дело святое. Так, может, путейский катер пошлешь, Алексей Петрович? Что-то с водометами, где хошь, пройдет. Хомут-то есть, а шеи нет. На линии путейской. Завтра только к вечеру я его жду. Райком комсомола дал слово, что взрывчатка будет в Михайловской завтра утром. Если бы не Читокин, сами... Да, да, верно, верно. Два дня на нашей совести. Ну что ж, решайся, Иван Данилович. Что скажешь? Папиросы у тебя сырые, не горятся. А еще угощаешь. В рейс я тебе радиотелефон дам. Сам буду ночь дежурить за диспетчер. Да на кой мне твой телефон? Скажи лучше, кто меня с мели стаскивать будет? О, что ты в себе Емель присмотрел? Зря стараешься. Выручать тебя будет некому. Время, Данилыч, решай. За грудки берете. Дело-то не шутейное. Только перед ответом с командой потолковать надо. Ну, пожалуйста, покумекайте, вот и хлопца возьми, он все разобъяснит. А сам-то чего же? Приказы я отдавать не могу. Понимаешь? Поэтому сами решайте.